тому же, насколько я помнил, гиппопотамы не ходят по горам и никого не преследуют. На Земле это вполне мирные травоядные животные. И огромные к тому же. И этот местный гиппопотам, я решил его так называть и дальше, поскольку не знал, как называется этот зверь и что он собой представляет. Увидев меня, жалобно заскулил и завилял своим кургузом задом, на котором не было ни малейших признаков хвоста. Хоть я и опешил от его вида и замер на месте, ожидая развития дальнейших событий, особой тревоги я не испытывал. Я еще не успел отойти от монастыря на большое расстояние и знал, что в его окрестностях не водятся опасные звери. С другой стороны, на этой планете могло произойти все что угодно. Человеческие поселения занимали едва ли 0,5% ее территории. Все остальное составляли дикие, неисследованные земли. И если этот гость пришел издалека, от него можно ожидать любых сюрпризов. Прошло, наверное, 5 минут, а мы оба продолжали стоять на месте, не пытаясь сократить разделявшие нас несколько метров. Только сейчас я заметил, что лихорадочно сжимаю в руке свой крохотный и совершенно бесполезный арбалетик. Его маленькая стрелка не способна была даже оцарапать толстенную кожу этого зверя, мощными складками спускавшуюся до самой земли. Если у местной фауны виляние задом означало приветствие, то мой зверь не испытывал никаких агрессивных намерений, в чем я, впрочем, был совершенно не уверен. Какого дьявола он поперся за мной? Что ему нужно? Я никак не мог решиться на то, чтобы повернуться к нему спиной и продолжить путь. Несмотря на внешнюю неуклюжесть, он мог обладать совершенно неожиданными для меня свойствами. Да и его зубы, выступавшие над отвисшей нижней губой, выглядели достаточно внушительно. В конце концов, мне надоело это неопределенное ожидание, и я начал медленно пятиться назад. Он и не думал преследовать меня, стоял все так же, виляя задом и тихо повизгивая. Его скрыла от меня скала, я сразу же повернулся и стремительно двинулся вниз. Вскоре за моей спиной раздалось знакомое шлепание. Пришлось перейти с бега на спортивную ходьбу. Бегущий человек демонстрирует собственный страх и может привлечь внимание хищника, который вовсе не собирался на него нападать. Рассвет тем временем полностью вступил в свои права. Солнце осветило верхушки деревьев, ночные страхи уступили место наступающему дню. Предгорья кончились, передо мной открылась широкая долина, и уже совсем недалеко я заметил дымок, вьющийся над крышей дома ближайшего хутора. Лишь теперь я позволил себе обернуться. Он был рядом, в каких-то 15 метрах позади, и не собирался от меня отставать. Десятки тропинок пересекали наш путь, но его не привлекла ни одна. Любого дикого зверя должна была испугать близость человеческого жилья, но этого не испугало. Он последовал за мной до самого порога и остановился неподалеку, ожидая, когда мне откроют дверь. Вполне разумный поступок, если он решил, что одного меня на завтрак ему будет маловато. Однако все, что произошло после того, как дверь открылась, повергло меня в полное недоумение. Едва на пороге появился хозяин, как зверь бросился к нему, виляя изо всех сил своим огромным задом. «Вильсон, где тебя носило, проклятый гулёна? Мы тебя обыскались!» Затем раздались радостные детские визги и крики. Девочка лет 8 и мальчишка лет 12 мгновенно оказались на спине монстра. Ворота распахнулись, и эта впечатляющая кавалькада ворвалась во двор. «Спасибо, мистер, что привели нашего роста. Мы уж думали, он не вернется». «Скорее, это он меня привел». «Рост? Это ваше домашнее животное?» «Никогда таких не слышал». «Это довольно редкий вид. Мы купили его на ярмарке миров маленьким щеночком. Вырастили, и теперь дети в нем души не чают. В нашей местности они не встречаются. Мы вам очень благодарны. Вы, наверное, устали с дороги. Проходите в дом, сейчас хозяйка соберет для вас завтрак». Видно было, что здесь нечасто бывают гости, и хозяева искренне рады моему визиту. Мне нужно было узнать наиболее безопасную дорогу через каменный лес, и поэтому я не стал отказываться, несмотря на то, что светлое время дня терять не хотелось. Путь мне предстоял не из близких.